Александра Дюма «Дама с камелиями» читали Юрий Яковлев, Ирина Акулова, Андрей Ташков, Любовь Стриженова. Запись из фондов радио. 1989 год.